Глава 51. Женя. «Зачем мне заходить в этот маленький ящик?» В пятый раз спрашивал Дивар, пока я удерживаю двери лифта открытыми. «Прямо чувствую, как соседи меня уже проклинают, ожидая его. Нам нужно спуститься вниз. Этаж-то почти последний». «А у вас лестницы нет?» «Я на каблуках, умник. Какая лестница?» И показываю свои открытые босоножки. О да, из квартиры мы выходили долго, а все дело было в том, что демон запрещал мне надевать короткий сарафан, который, кстати, был по колено. Видите ли, ему не понравились немного открытый верх и декольте, якобы выглядевшие вызывающе. К счастью, рядом висело черное платье в белый горошек, до которого у меня никак не доходили руки, и тут оно оказалось очень кстати. И похвастаться, и прогуляться. И мало ему было одежды, он еще и к обуви придрался. Но я победила, сказав, что это мода моего мира. Думала, проблемы позади, но нет, теперь мы застряли у лифта. «Дивар, живо зашел сюда и поехали, а то мы вернемся домой, и от голода я зажарю тебя!» Мужчина сделал шаг, и наконец-то мы начали спуск. Забавно было смотреть, как такой громила вцепился в поручень и даже не дышал. Из кабинки он вышел первым, вернее, вылетел. Я подумывала устроить ему экстремальное приключение. Но если его так пугало все уже сейчас, то что будет дальше? Ладно, жалюсь и покатаю его на своем авто, а не на общественном транспорте. Но стоило нам выйти из подъезда, как демона чуть не сбила машина. Благо, я его вовремя назад дернула. «Это что сейчас было?» — возмущается он, смотря вслед тачки. «Ты зачем на дорогу вышел?» — кричу на него и вижу недоумение на лице. «А вы по дорогам не ходите?» «Есть тротуар». «Что за туар?» «Не туар, а тротуар. Это дороги для людей». «Что за дикость? И что это был за монстр? Ну вы же ездите на конях в городах, по дорогам, где не ходят люди». «Зачем на лошади ездить в городе? Мы там пешком ходим». «Ну да, я тебя понял. У нас для повозок тоже своя часть улицы». «Наш город слишком большой, чтобы все обойти пешком. Поедем на машине. Это такая штука, которая тебя чуть не сбила. В ней гораздо удобнее передвигаться, да и быстрее она». «Мой лакар один из самых быстрых». Это он сейчас так похвастаться решил. «Проверим». Подвожу демона к своей ласточке и смотрю на его кислый вид. «Почему мы опять садимся в металлический ящик, пусть и на колесах?» «Уж прости, повозки нет. У нас вообще лошади не ездят по дорогам, садись». Требую, открывая перед ним дверцу. Чувствую, поездка у нас будет долгой. Но все оказалось не так плохо. Дивар боялся только первые минут 10, потом расслабился и стал наслаждаться поездкой. Иногда вздрагивал, когда я тормозила, видите ли, он думал, я не смогу остановить свою махину, и мы врежемся. Раз уж ему все понравилось, решила немного повременить с ужином и устроила экскурсию на колесах. Так как я знала город неплохо, смогла о нем рассказать и кое-что показать в окне. Демон восхищался, глядя на большие торговые центры, театры, стадионы и красивые новые высотки. Так как было лето, работали многочисленные фонтаны, и тут даже я улыбнулась, наблюдая за резвящимися в них детьми. «У тебя удивительный мир. Теперь понятно, почему ты каждый раз так хочешь вернуться обратно, несмотря на то, что живешь в маленьких комнатах». «Это квартира. У нас все так живут». «И твой Дима?» «Думаю, у него квартира побольше моей, и не одна». «А чем он тебе нравится, кроме странной старой внешности? Почему ты хочешь быть с ним?» Вопрос меня озадачивает. «Не знаю, с ним интересно, и тут демон усмехается, и я понимаю, что лукавлю. Скучно с ним, это да». «Хорошо, с вами мне веселее, доволен?» «Да, что еще?» И я молчу. А почему я правда выбрала Диму? Да, он нравится мне внешне, но ведь это не главное. Свидания у нас были так себе, а мне бы хотелось прямо в десяточку. Я думала, мы оба любим приключения, но даже это у нас как-то не совпадало. «Жень, а что это за здание?» Прерывает мои мысли Дивар и показывает на торговый центр, который сделан в форме огромного гриба. «Магазин? Давай заедем, как раз пора тебя переодеть. А то в ресторане привлечешь слишком много внимания. Кстати, твои хвосты и крылья не появятся?» «Нет, я контролирую это. Но, если честно, я замечаю, что магия понемногу из меня уходит. Не уверена, что продержусь до вечера». «Тогда пока гуляем. А если что-то пойдет не так, рванем домой». «Договорились». Торговый центр очень впечатлил демона, который чуть ли рот не открыл от всего этого многообразия и шика. «Еще бы! Белоснежные коридоры и красивые витрины — это тебе не дорожка на базаре со столами». Первым делом я отвела его в мужской отдел, где купила синие джинсы, черную футболку и трусы. О, да, их тоже, так как его шаровары были очень странные. Дивар поморщился, но переоделся, из примерочной вышел вполне довольный, и все было отлично. Но вот его сапоги никак не сочетались с новым образом. На наше счастье, кроссовки продавались как раз напротив. Я, конечно, знала, что демон любит магазины, но что он придет в такой восторг от обуви, и не подозревала. После уговоров купила этому наглецу аж 5 пар кроссовок. «Как же в них удобно и легко! У вас замечательный мир! И знаешь, эта футболка тоже ничего. Может, ты можешь купить мне еще несколько штук? А я тебе потом отдам золотом». «Ну да. И куда я пойду с этими золотыми слитками?» «Хорошо, и ничего отдавать не надо, считай, это мой подарок». Мужчина скривился от моих слов, а потом тяжело вздохнул. «Что не так? Почему такое страдальческое лицо?» «Некрасиво, что девушка платит. Да и в моей жизни это впервые, так непривычно». «Ага, как за футболки заплатить, так ему стыдно. А как выклинчить 5 пар брендовых кроссовок, так ничего». «В нашем мире все возможно. Пошли, купим тебе что хочешь и поедим. Здесь как раз на 4-м этаже есть кафешки». Предлагать дважды не пришлось, демон уверенно пошел в нужном ему направлении. Купили мы чуть больше вещей, чем планировали, но мне не было жалко, ведь Дивар стал улыбаться. А еще мы просто болтали ни о чем, а временами я рассказывала про свой мир. Когда мы уже шли к лифту, чтобы подняться в кафе, демон неожиданно замер. «Что такое? Надеюсь, увидел что-то не сильно дорогое, а то мои финансы начали истощаться». «У вас принято носить такое?» И указывает на витрину недешевого магазина, где на манекенах красуются черное и красное вечерние платья в пол. «Можно и так сказать, красиво, дорого и непрактично. Его только один раз куда-то надеть. Обычно мы такое не носим». «Так тебе нравится или нет?» «Нравится, но, если честно, платья твоего мира куда симпатичнее. И пусть там можно запутаться в слоях, они интересные. Твой мир вообще весь очень необычный. И, если честно, я думаю, он куда занимательнее, чем мой». Мы все время спешим на работу, а потом домой, ходим с подругами в магазин или кафе, и все одними и теми же дорогами. Мне кажется, я сейчас до дома и с закрытыми глазами дойду. А у вас все иначе. Да я даже работу забыла с вашим приключением. Вот если бы вся жизнь была такая, я бы хотела остаться у вас. Так останься. Неожиданно произносит Дивар и берет меня за руку. Разве так можно? Да и где гарантия, что эта новизна мне не надоест? Там все же твой мир, твой дом, твоя работа, а я кто? Не думаю, что мой диплом где-то пригодится. Жень, способы остаться в моем мире есть, но тебе нужно самой этого захотеть. И если ты решишься, я буду рад помочь. Звучит заманчиво, но быть гостьей в твоем мире меня не сильно прельщает. Мне нужен свой уголок. А если это будет наш замок? Дивар серьезно смотрит на меня, и я вздрагиваю, когда его ладонь касается моей щеки. Необъяснимое притяжение опять возникает между нами, и это не магия, ведь это мой мир. О чем ты говоришь? «Женя, ты мне очень нравишься, и я буду рад помочь тебе. Найти дом не проблема, да и на работу тебя устроим. Ты подумай. А пока пойдем перекусим, что-то я тоже проголодался. Только давай по лестнице, а не в этом ящике». Я молча соглашаюсь, так как окончательно сбита с толку. «Это мне сейчас чуть не сказали, что я ему нравлюсь? А это возможно? Что если я и правда могу остаться в том мире, рядом с ним? Но согласна ли я на такой шаг? Смотрю на гордого, красивого мужчину, с которым мне всегда весело. Мне нравится, как мы друг друга передергиваем, шутим, ругаемся. Мы даже спим идеально. Да мне все в нем нравится. Особенно поцелуи. А как нас сближает магия? Возможно, это и есть намек? Но как же невеста? Стоп, а почему это я не могу стать невестой? Если у меня есть способ там остаться, то, может, и стоит рискнуть? Но на такой шаг я пойду только после признания. Пусть Девар прямо мне скажет, что любит и не хочет отпускать. Решено. Я рискну перебраться в другой мир только после его слов. И если для этого мне нужно соблазнить демона, так и быть. Правила игры меняются. Погнали!